черт вашего военкомата Шрека. Я сжатый кулак, направившийся в твою сторону. Серьёзно считаешь меня другим, но послушай, кем ты был на моём месте. Я пёс средь дичи, я собака рыбьея. Я пёс средь дичи, я собака рыбьея. И вы снова слушайте меня. Тот, потому что вам нравится. Сколько можно травиться, ведь у вас там но проникся желудок. Я пёс средь дичи, я собака рыбьея. Я пёс средь дичи, я собака рыбьея. И вы снова слушаете меня. Тот, потому что вам нравится. Сколько можно травиться, ведь у вас давно пронесли желудок. Твоя томится, словно ты человек. Только расскажи мне, в чем прикол. Сколько можно затирать про то, что ты делал, но ты не натурал. Ты не натурал. Я пёс Ведьмича. Я собака Ведьмича. Я пёс Ведьмича. Я собака Ведьмича. Я пёс Ведьмича. Я собака Ведьмича. Что бы это значило? Но меня это не интересует. Это все о вас. Это все о вас. Это все о вас. Это все о вас. Это все о вас. Это все о вас. Это все о вас. Это все о вас. Это все о вас. Это все о вас. Это все о вас.